Глава 17. До выпускного оставалось 2 дня. Последние мгновения уходящего детства были заняты для Риты и Жени совсем не детскими переживаниями. Сдать экзамены, наверное, оказалось даже легче, чем сделать правильный выбор во взрослой жизни. Найти свой путь никогда не бывает легко. Но когда нужно выбрать так, чтобы ничего и никого не потерять, задача усложняется в несколько раз. Ребята встретились в парке, ближе к вечеру. Рита немного задержалась на тренировке, и Женя уже несколько минут ждал ее. Они просто сели рядом, даже не поцеловав друг друга. «О чем думала?» — первым спросил Женя. «О том, почему ты оказался самым натуральным эгоистом. Думаешь, ты делаешь это для нас двоих? Да ты для себя все делаешь!» «Рит, я хочу быть с тобой!» Женя сразу повысил голос. «Я хотел, чтобы мы вдвоем переехали и начали там новую, самостоятельную жизнь вместе». «А я не могу уехать отсюда. Понимаешь, не могу. Здесь команда, тренер. Здесь я смогу совмещать учебу с тренировками». Ее голос дрожал. Стоял теплый июньский вечер. Уже несколько дней не было дождя. Но и жара пока не накрывала город. Такое лето можно назвать идеальным. Особенно для влюбленных, которым бы гулять и гулять, трепетно держась за руки. И в этот приятный легкий вечер мир для них двоих катастрофически быстро рушился. Рита поднялась и зашагала вглубь парка. «Рит, зачем ты сейчас опять убегаешь? Какого хрена ты опять куда-то бежишь?» Почти выкрикнул Женя, поднимаясь, чтобы догнать ее. Она прятала лицо. Глаза девушки были грустными, но слез не было. Хотя сердце бешено стучало, а каждый его толчок отдавал болью в висках. «Я убегаю не от тебя, а от этого разговора. Он такой бессмысленный. Мы ничего друг другу не докажем, понимаешь? Ты просто вбил себе в голову, что знаешь, как будет лучше. Нифига ты не знаешь!» «Я тебе предложил весьма серьезный шаг. А ты послала меня с этим предложением». «Дурак!» — в сердцах вскрикнула Рита. «Такие вещи нельзя решать одному за двоих. Кем ты себя возомнил, а?» «Парнем твоим, прикинь. И как парень хотел быть с тобой и дальше. Рит, я думал, что так реально будет лучше». «Жень, ты понимаешь, к чему приведет это решение? Если твое будущее там... Как я могу тебя удержать? И если я знаю, что мое будущее здесь, как я могу от него отказаться?» Не поворачивая лица к Жене, всхлипнула Рита. Они чувствовали, что загнали себя в ловушку. Замкнутый круг. И оба слишком упрямы, чтобы пойти на уступки. «Неужели мы где-то ошиблись? Что мы сделали не так? Я был уверен, что мы будем вместе при любых обстоятельствах». Выдохнул Женя через несколько минут, когда они уже шли рядом, но за руки не держались. «Твоя чертова самоуверенность! Она с первого класса меня бесила. И вот во что она вылилась. Знаешь, а ведь удержаться вместе сложнее, чем найти любовь». «Так Виталина когда-то говорила». Женя изобразил подобие грустной улыбки. «Она мне сказала, что я должен тебя беречь, Рыжик». «Получается, я не смог. Мы ведь можем остаться вместе и сделать так, как нужно каждому из нас. Ты уедешь, а я буду здесь». Рита с надеждой в голосе заглянула Жене прямо в глаза. «Любовь на расстоянии? Нет, я не верю в это. Мы только сделаем друг другу больнее. Это невозможность видеться, быть рядом. Не любовь, а издевательство. Я не смогу привыкнуть к тому, что ты не рядом, когда нужна мне. Я хочу тебя каждый день, а не так, чтобы раз в месяц и по праздникам». «Я, опять я. Жень, скажи, а ты обо мне вообще думать пробовал? Выключи своего долбанного эгоиста. Ты не думаешь, что закончить все сейчас? Вот это и есть издевательство. Плевать, что я тебя люблю и не хочу никуда отпускать, да? Зачем тогда все это было? Чтобы потом так легко друг от друга отказаться? Поверь, Тебе не захочется продолжать отношения, когда я уеду. Редкие встречи нас не спасут. Мы будем резать по кусочкам, вместо того, чтобы рубануть сразу». И на этих словах, кажется, Рита потеряла всякую надежду сохранить то, что так старательно берегла в своей душе. «Вот значит как. Ты даже не хочешь попытаться. Ты сразу взял и сдался, когда я отказалась делать по-твоему. А теперь смотри, чего ты добился своими «я думал», «мне казалось». Женя смотрел на нее так, словно на самом деле мог увидеть в ее глазах какой-то итог своих поступков. Он пытался подобрать слова, но понимал, что Рита права. 100 раз права. И по большей части он был виноват в том, что сейчас на их глазах рушились отношения, которые так долго и нежно строились. Еще пару минут они молча стояли друг напротив друга. Боль грызла обоих изнутри, но никак не могла вырваться наружу. «Выходит, ты просто уедешь и оставишь меня здесь?» «Нет, Рыжик, я оставлю тебя твоим целям и мечтам». «Вот черт, ты же бросаешь меня. Убираешь, как лишний слой в фотошопе, а говоришь так, будто делаешь все мне во благо». «Но в какой-то степени так и есть». «У нас же почти не было проблем за эти 2 года. Правда же? Мне казалось, что мы идеальная пара. Если не считать того, что мы до сих пор подкалываем друг друга». «Ничего идеального не бывает. Видишь, мы смотрели лишь на верхушку айсберга, а он оказался гораздо больше, чем мы себе представляли». Женя пожал плечами. «Мы упертые бараны. Можно же придумать выход. Почему мы сразу все рушим? Почему, Жень?» Рита стукнула кулаком по груди Жени, как будто надеялась достучаться до самого сердца. «В таких ситуациях говорят, что выхода нет». «Глупое убеждение». Рита вздохнула и поняла, что бороться больше не за что. «Но, видимо, ты тоже в него веришь. Это конец?» «Да». «Прости меня, Рыжик». Женя притянул ее к себе, обнимая. Женя так и не ответил на ее вопрос, хотя ответ она уже и сама знала. Они любили по-настоящему, любили честно и всей душой. Всегда были друг для друга островом счастья в этом несправедливом и сложном мире. Только почему-то последний и самый важный бой, бой за свое будущее, проиграли. Рита положила голову ему на плечо, и Женя подумал, что это последние минуты их близости. Он не понимал, что делает, почему поступает так, теряя ее, свой лучик света, своего Рыжика. Женя же говорил себе, что должен бороться за нее. Так почему сейчас не находит в себе сил что-то изменить? Почему кажется, что все счастливые дни навсегда остались в прошлом? Он поцеловал ее в последний раз, стараясь оставить эти секунды так глубоко в памяти, чтобы никто и никогда не мог украсть его секрет и добраться до этих воспоминаний. «Ну, вот и все», — выдавил Женя, как только девушка отстранилась. «Прости меня, прости мою слабость, если сможешь. И запомни, ты навсегда останешься моим Рыжиком». Он почти до боли сжал ее руку, словно хотел прорасти внутрь, под кожу. Отпуская Риту, Женя не мог за секунду отпустить их чувства. Но обратного пути уже не было. Когда он пошел в сторону выхода из парка, Рита уже не хотела сдерживаться и казаться сильной. Слезы лились из глаз нескончаемыми потоками, как будто любовь можно было смыть, выпустить из организма вместе с соленой водой. Люди всегда все ломают сами. Сами же причиняют себе боль, крадут у себя душевное спокойствие, рушат свои же мечты. Они с Женей не были какими-то особенными. Они обычные люди, которые любили так сильно, что упустили главное. Мыльный пузырь надулся и лопнул, а в оставшейся после него пене хотелось захлебнуться. И никогда в жизни еще не было так больно, как в этот миг. Когда умирала, сломленная амбициями и упрямством, такая хрупкая первая любовь. Женя и Антон сидели во дворе. Почти так же, как 2 года назад. За это время дружба стала еще крепче. И парни точно знали, что после школы не потеряют друг друга в толпе новых друзей. Что бы ни происходило, ребята всегда могли поддержать один другого. Вовремя отвесить пинка или дать совет. «Нет, Коваль, ты все-таки придурок. Какая разница, где ты будешь жить? Не на Сахалин же собрался? Справилась бы твоя Ритка. Она все равно 5 дней в неделю только спортом занята. А на выходных ездили бы друг к другу. Отказаться от любимого человека из-за своих загонов? Не знаю, чувак. По-моему, ты просто струсил. Мне хреново, как никогда в жизни». Женя после этой фразы совсем паник. Антон откашлялся и отчеканил громко, но так, чтобы не распугать людей во дворе. «Ты идиот! Я знаю, ты любишь ее. Тебе без нее плохо. Но ты сидишь тут со мной и плачешься. Иди и верни ее. Да, можно встретить еще 10 хороших девушек. Но вдруг она та самая? А ты просто сбегаешь от нее. Не даешь вашим отношениям шанса пройти проверку взрослой жизнью». Женя смотрел в одну точку и ничего не отвечал. Он уже успел подраться со стеной и разбить костяшки до крови. Но больно от этого не было. Больно было внутри от понимания, как Женя поступил со своей девушкой. Любимой девушкой. «Я не могу вернуть ее. Нет, Рубас, уже не могу. Я принял это решение. Мне и отвечать за последствия. Я очень хочу ей настоящего счастья, но не смогу его дать». «Кому нужны твои сопли, Жень?» «Хочу, но не могу». «Не так сильно хочешь, видимо». «А вообще, правильно говоришь». «Если принял решение, за него надо отвечать. Я считаю, что ты поступил глупо. Но это твое дело. Мне правда жаль, что ваша история вот так закончилась». «Через 2 лет Рыжик будет вспоминать меня, как первую любовь без хэппи-энда», — грустно прошептал Женя. «Брат, да она замуж может выйти через 2 года. Не за тебя, но это ты виноват». «Слушай, вам же на выпускном придется как-то общаться. Неужели ты 2 дня подождать не мог? Испортил праздник вам обоим. А вдруг она вообще из-за меня на выпускной не пойдет?» «Тогда ты будешь дураком вдвойне». «Нет, втройне. Иди домой. На тебя сейчас смотреть страшно». «Видел бы кто главного красавчика школы с такими ошалелыми глазами». Женя и правда поплелся домой, думая по дороге, сможет ли Рита хоть когда-нибудь простить его. Если бы он подождал 2 дней и расстался с ней после выпускного, не чувствовал бы себя такой скотиной. Но он не просто разорвал отношения с любимой девушкой, а еще испортил ей праздник, которого Рыжик так ждала.